Голая правда заключается в том, что Иосиф сам себя назначил историком. Причем он решил заняться описанием не только нашего времени и этой войны, в которой мы так глубоко завязли, а и каждого из действующих лиц, повинных в ярости Рима. Он ведет бесконечные записи, задает вопросы и вырабатывает свои собственные умозаключения, которые обретают жизнь в виде слухов, очень часто довольно обидных и жестоких. В связи с этим мое внимание привлекла кампания очернительства твоего имени и репутации. Подпитываемые Иосифом, ширятся слухи о том, что все добрые и гуманные деяния, относимые к твоему имени, на самом деле вымысел, что ты как была, так и осталась представителем дома Ирода в худшем смысле слова. Я представляю, насколько мало все это тебя тронет, так как вопросы репутации для тебя не имеют значения. И мне лучше, чем кому бы то ни было, известно, что ты никогда ничего не предпримешь ради славы или чужого уважения. Поскольку Иосиф сознает, что любой камень, брошенный в меня, может вернуться и ударить его самого, он к слухам добавил измышление, что якобы мы никогда не были женаты, а я лишь твоя марионетка, жертва твоих чар. Понимаю, насколько все это смешно звучит, однако все, что мне осталось, это любовь к тебе и воспоминания о годах, проведенных вместе. Поэтому я прошу, чтобы ты не обращала внимания на все эти сплетни, если они дойдут до тебя, и знала, откуда они вырастают. Я высказал Иосифу все свои претензии и так разозлился, что готов был убить его голыми руками. Неужели все люди, живущие в условиях войны и смерти, превращаются в зверей? Но он все отрицал, а я ничего не мог доказать. В любом случае, не хочу дальнейшего раскола в наших рядах, он и так достаточно велик. Ты, скорее всего, слышала все подробности поражения Цестия Галла, прокуратора Сирии. Могу только представить, насколько он туп и глуп. И я почти сочувствую римлянам, которым требуются сотни и сотни управленцев, а даже в целом государстве трудно найти десяток умных людей. Можно вспомнить Вибия Марка, предшественника Галла. Толстый, тяжелый и медлительный, он, однако, понимал и уважал евреев. Очень многие наши враги совершили одну и ту же ошибку. Так, когда Цестий Галл решил восстановить римский порядок в Палестине, направиться в Иудею и как следует проучить непокорных безоружных евреев, чтобы они навсегда запомнили его урок, его ошибкой стало то, что он презирал нас и за это презрение поплатился. В войне, как я все больше убеждаюсь, нет ничего, кроме лжи. Как будто война и правда изначально отрицают друг друга. И это отрицание, как крепкое вино, каждый лжец поддерживает следующего. Мои коллеги теперь утверждают, что Галл пришел из Сирии с 30 тысячами солдат, в то время как я прекрасно знаю, что во всей Сирии не наберется такого числа войск. Если бы у Галла под рукой было 5 легионов, когда он входил в Иудею наказывать нас, исход предпринятой им кампании мог бы быть иным. Однако у него было всего 3 легиона. Причем римляне пребывали в полной уверенности, что им противостоит непокорный народ, вооруженный ножами и не способный воевать. Как будто в мире существует более страшное оружие, чем еврейский лук из рога со стрелами из кедровых веток. И так Гал навалился на нас с надменностью глупца. Его войско растянулось на целую милю, легионы шли в парадном марше, как по дороге на Апиа, под бой барабанов, звуки горнов с развернутыми штандартами. Создавалось впечатление, что римляне собираются взять Иерусалим без боя. В миле от города, в Габаоте, их ожидал Елизар со своими зелотами. С собой они взяли 200 левитских копьеносцев, одурманенных листьями эргбата. Зелоты накрыли римлян тучами стрел, а левиты атаковали голову колонны легиона. Около 600 воинов были сметены. Если бы Гал ввел в бой несколько сотен всадников, его армия погибла бы на месте. Так случилось, евреи исторически не способны воевать с конницей противника, что зелоты отступили в город. В первом бою они потеряли менее 30 человек. Несмотря на огромные потери, Гал все равно повел себя как идиот. Он собрал свои легионы и повел их на штурм городской стены в районе ворот Ирода. Еврейские лучники стояли на стенах и смеялись над ними, поражая легионеров своими стрелами. Наконец Гал начал отход на север. Насмехаясь и издеваясь над римлянами, зелоты открыли настежь ворота и начали преследование. Более 20 000 лучников шли по пятам римлян. Я поскакал вслед и кое-что наблюдал собственными глазами. На вершине каждого холма, на каждой скале, каждой горе, на краю каждого оврага стояли лучники и пускали стрелы в римлян. Римляне отступали по дороге на Рем и Гофна в направлении Антипатриса, каждую милю устилая телами убитых. У Бет-Харана зелоты устроили засаду и попытались перекрыть выход, но Гал вырвался. В В ту ночь он приказал устроить завал на дороге и оставил 500 легионеров оборонять его. Остатки его войска, побросав щиты и тяжелое вооружение, ускоренным маршем двинулись к Антипатрису под защиту его стен. Все оставленные Галлом легионеры погибли в окружении, а зелоты принесли орлов легиона в Иерусалим в качестве трофеев. Я описываю все это не для того, чтобы похвастаться, а чтобы дать тебе понять тот дух вызова и уверенности в своих силах, который царит в Иерусалиме. Мы разгромили на голову целый римский легион. 6000 воинов легли в нашу землю, и мы захватили их штандарты. Со времен Ганнибала Рим не переживал такой позорной военной неудачи. Причем не от солдат, а от всего лишь вооруженного, чем попало, еврейского народа. Кого мне убеждать, даже в самом Синедрионе, что мы одержали победу не над Римом, а всего лишь над надменной глупостью Галла? Некого. Не найти ни одного человека, в ком сохранился бы трезвый рассудок. Всеми овладела уверенность, что мы можем разгромить весь мир. Очень скоро этот мир восстанет против нас. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что Рим никогда не успокоится.